Два Ивана, солдатских сына. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был мужик. Прошло время, записали его в солдаты. Оставляет он жену, стал с нею прощаться и говорит: «Смотри, жена, живи хорошенько, добрых людей не смеши. Домишко не разори, хозяйничай, да меня жди, авось назад приду. Вот тебе 50 рублей. Дочку ли, сына ли родишь, все равно сбереги деньги до возрасту. Станешь дочь выдавать замуж, будет у нее приданое. А коли Бог сына даст, да войдет он в большие года, будет и ему в тех деньгах подспорье немалое». Попрощался с женою и пошел в поход, куда было велено. Месяца три погодя родила жена двух близнецов-мальчиков и назвала их Иванами, солдатскими сыновьями. Пошли мальчики в рост. Как пшеничное тесто на паре, так кверху и тянутся. Стукнуло ребяткам 10 лет. Отдала их мать в науку. Скоро они научились грамоте, и боярских, и купеческих детей за пояс заткнули, никто лучше их не сумеет ни прочитать, ни написать, ни ответу дать. Боярские и купеческие дети позавидовали, и давай тех близнецов каждый день поколачивать да пощипывать, — говорит один брат другому. — Долго ли нас колотить да щипать будут? Матушкой-то на нас платьице не нашьется, шапочек не накопится, что ни наденем, все товарищи в клочки изорвут. Давай-ка расправляться с ними по-своему. И согласились они друг за друга стоять, друг друга не выдавать. На другой день стали боярские и купеческие дети задирать их, а они полно терпеть, как пошли сдачу давать, всем досталось. Тотчас прибежали караульные, связали их добрых молодцев и посадили во строк. Дошло то дело до самого царя. Он призвал тех мальчиков к себе, расспросил про все и велел их выпустить. Они, говорит, не виноваты, не зачинщики. Выросли два Ивана, солдатские дети, и просят у матери: «Матушка, не осталось ли от нашего родителя каких денег? Коль остались, дай нам, мы пойдем в город на ярмарку, купим себе по-доброму коню». Мать дала им 50 рублей по 25 на брата и приказывает: «Слушайте, детушки, как пойдете в город, отдавайте поклон всякому встречному и поперечному. Хорошо, родимая?» Вот отправились братья в город, пришли на конную, смотрят, лошадей много, а выбирать не из чего, все не под стать им, добрый молодец. Говорит один брат другому: «Пойдем на другой конец площади, глянь-ка, что народу там толпится, видимо-невидимо». Пришли и туда, протолкались вперед, у дубовых столбов стоят два жеребца. На железных цепях прикованы, один на 6, другой на 12. Рвутся кони с цепей, удила кусают, роют землю копытами. Никто подойти к ним близко не смеет. — Что твоим жеребцам цена будет? — спрашивает Иван, солдатский сын у хозяина. — Не с твоим, брат, носом соваться сюда. Есть товар не по тебе, нечего и спрашивать. Почем знать, чего не ведаешь? Может, и купим, надо только в зубы посмотреть. Хозяин усмехнулся. Смотри, коли головы не жаль. Тотчас один брат подошел к тому жеребцу, что на 6 цепях был прикован, а другой брат к тому, что на 12 цепях держался. Сталь было в зубы смотреть. Куда? Жеребцы поднялись на дыбы, так и храпят. Братья ударили их коленками в грудь. Цепи разлетели, и жеребцы на 5 сажен отскочили, на землю попадали. Вот чем хвастался. Да мы этих клячей даром не возьмем. Народ ахает, дивуется, что за сильные богатыри появились. Хозяин чуть не плачет. Жеребцы его поскакали за город и давай разгуливать по всему чистому полю, а приступить к ним никто не решается. Как поймать, никто не придумает. Жалились над хозяином Иваны солдатские дети. Вышли в чистое поле, крикнули громким голосом, молодецким посвистом. Жеребцы прибежали и стали на месте, словно вкопанные. Тут надели на них добрые молодцы цепи железные, привели их к столбам дубовым и приковали крепко-накрепко. Справили это дело и домой пошли. Идут путем дорогою, а навстречу им седой старичок. Позабыли они, что мать наказывала, и прошли мимо, не поклонились. Да уж после один спохватился. Ах, братец, что ж мы наделали? Старичку поклона не отдали, давай нагоним его, да поклонимся. Нагнали старика, сняли шапочки, кланяются в пояс и говорят: «Прости нас, дедушка, что прошли и не поздоровались. Нам матушка строго наказывала, кто б на пути не встретился, всякому честь отдавать». «Спасибо, добрые молодцы. Куда ходили?» «В город, на ярмарку. Хотели купить себе по-доброму коню, да таких нет, чтоб нам пригодились. Как же быть? Нечто подарить вам по лошадке». — Ах, дедушка, ежели подаришь, станем тебя вечно благодарить. Ну, пойдемте. Привел их старик к большой горе, отворяет чугунную дверь и выводит богатырских коней. — Вот вам и кони, добрые молодцы, ступайте с Богом, владейте на здоровье. Они поблагодарили, сели верхом и поскакали домой. Приехали на двор, привязали коней к столбу и вошли в избу. Начала мать спрашивать: «Что, дедушки, купили себе по лошадке?» «Купить не купили, даром получили. Куда ж вы их дели?» «Возле избы поставили». «Ах, дедушки, смотрите, не увел бы кто!» «Нет, матушка, не таковски от кони, не то что везти, подойти к ним нельзя». Мать вышла, посмотрела на богатырских коней и залила слезами. «Ну, сынки, верно, вы не кормильцы мне». На другой день просится сыновья у матери: «Отпусти нас в город, купим себе по сабельке. Ступайте, родимые». Они собрались, пошли на кузницу, приходят к мастеру: «Сделай, — говорит, — нам по сабельке». «Зачем делать? Есть готовые, сколько угодно берите». «Нет, брат, нам такие сабли надобны, чтоб по 300 пудов весили». «Эх, что вы думали? Да кто ж эткую махину ворочить будет? Да и горн такого во всем свете не найдешь». Нечего делать. Пошли добрые молодцы домой и головы повесили. Идут путем дорогою. А навстречу им опять тот же старичок попадается. «Здравствуйте, молодые юноши!» «Здравствуй, дедушка! Куда ходили?» «В город, на кузницу. Хотели купить себе по сабельке, да таких нет, чтоб нам по руке пришлись». «Плохо дело. Нечто подарить вам по сабельке». «Ах, дедушка, коль подаришь, станем тебя вечно благодарить». Старичок привел их к большой горе, отворил чугунную дверь и вынес две богатырские сабли. Они взяли сабли, поблагодарили старика, и радостно, весело у них на душе стало. Приходит домой, мать спрашивает: «Что, дедушки, купили себе по сабельке?» «Купить не купили, даром получили. Куда ж вы их дели?» «Возле избы поставили. Смотрите, как бы кто ни унес». «Нет, матушка, не то что унесть, даже увести нельзя». Мать вышла на двор, глянула. Две сабли тяжелые, богатырские, к стене приставлены, едва избушка держится. залилась слезами и говорит: «Ну, сынки, верно, не кормильцы вы мне». Наутро Иван и солдатские дети оседлали своих добрых коней, взяли свои сабли богатырские, приходят в избу, с родною матерью прощаются. «Благослови нас, матушка, в путь дорогу дальнюю! Будь над вами, детушки мое, нерушимое родительское благословение! Поезжайте с Богом, себя покажите, людей посмотрите. Напрасно никого не обижайте, а злым ворогам не уступайте. Не бойся, матушка, у нас такова поговорка есть: еду не свищу, а наеду не спущу». Сели добрые молодцы на коней и поехали. Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Приезжают они на распутье, и стоят там два столба. На одном столбу написано: «Кто вправо поедет, тот царем будет». На другом столбу написано: «Кто влево поедет, тот убит будет». Остановились братья, прочитали надписи и призадумались, куда кому ехать. Коли обоим по одной дороге пуститься, ни честь, ни хвала богатырской их силе, молодецкой удали. Ехать одному влево никому помереть не хочется. Да делать-то нечего. Говорит один из братьев другому: «Ну, братец, я посильнее тебя. Давай я поеду влево, да посмотрю, отчего может мне смерть приключиться. А ты поезжай направо. Авось Бог даст, царем сделаешься». Стали они прощаться, дали друг дружке по платочку и положили такой завет: ехать каждому своей дорогою, на дороге столбы ставить, на тех столбах про себя писать для знатья, для ведома, всякое утро утирать лицо братниным платком, если и смерть приключится, при такой беде ехать мертвого разыскивать. Разъехались добрые молодцы в разные стороны. Кто вправо коня пустил, тот добрался до славного царства. В этом царстве жил царь с царицею. У них была дочь царевна Настасья прекрасная. Увидал царь Ивана солдатского сына, полюбил его за удаль богатырскую и, долго не думая, отдал за него свою дочь в супружество, назвал его Иваном царевичем и велел ему управлять всем царством. Живет Иван царевич в радости, своей женой любуется, в царстве порядок ведет, до звериной охоты тешится. В некоторое время стал он на охоту собираться, на коня сбрую накладывать, и нашел в седле два пузырька с целящей и живою водою зашито. Посмотрел на те пузырьки и положил опять в седло. Надо, думает, поберечь до поры до времени, не ровен час понадобится. А брат его Иван, солдатский сын, что левой дорогой поехал, день и ночь скакал без устали. Прошел месяц, и другой, и третий, и прибыл он в незнакомое государство, прямо в столичный город. А в том государстве печаль великая: дома черным сукном покрыты, люди словно сонные шатаются. Нанял он себе самую худую квартиру у бедной старушки и начал ее спрашивать: «Расскажи, бабушка, отчего так в вашем государстве весь народ припечалился и все дома черным сукном завешены?» «Ах, добрый молодец! Великое горе нас обуяло! Каждый день выходит из синего моря, из-за серого камня, двенадцатиглавый змей и поедает по человеку за единый раз. Теперь дошла очередь до царя. Есть у него три прекрасные царевны, вот только сейчас повезли старшую на взморье, змею на сиденье». Иван, солдатский сын, сел на коня и поскакал к синему морю, к серому камню. Видит, на берегу стоит прекрасная царевна, на железной цепи прикована. Увидала она витязя и говорит ему: «Уходи отсюда, добрый молодец! Скоро придет сюда двенадцатиглавый змей, я пропаду, да и тебе не миновать смерти, съест тебя лютый змей!» «Не бойся, красная девица, авось подавится!» Подошел к ней Иван, солдатский сын, ухватил цепь богатырской рукою и разорвал на мелкие части, словно гнилую бечевку. После прилег красная девица на колени. «Я посплю, а ты на море смотри. Как только туча взойдет, ветер зашумит, море всколыхается, тотчас разбуди меня, молодца!» Красная девица послушалась, стал на море смотреть. Вдруг туча надвинулась, ветер зашумел, море всколыхалося, и синий море змей выходит, в гору подымается. Царевна разбудила Ивана, солдатского сына. Он встал, только на коня вскочил, а уж змей летит. — Ты, Иванушка, зачем пожаловал? Ведь здесь мое место. Прощайся теперь с белым светом, да полезай поскорее сам в мою глотку, тебе ж легче будет. Врешь, проклятый змей! «Не проглотишь, подавишься!» — ответил Иван, обнажил свою острую саблю, размахнулся, ударил и срубил у змея все 12 голов. Поднял серый камень, голову положил под камень, туловище в море бросил, а сам воротился домой к старухе, наелся, напился, лег спать и проспал трое суток. В это время призвал царь водовоза. — Ступай, — говорит, — на взморье, собери хоть царевнины косточки. Водовоз приехал к синему морю. Видит, царевна жива, ни в чем невредима. Посадил ее на телегу и повез в густой дремучий лес. Завез в лес и давай нож точить. — Что ты делать собираешься? — спрашивает царевна. — Я нож точу, тебе резать хочу. Царевна заплакала. — Не режь меня, я тебе никакого худа не сделала. Скажи отцу, что я тебя от змея избавил, так помилую. — Нечего делать, — согласился. Поехали во дворец. Царь обрадовался и пожаловал того водовоза полковником. Вот как проснулся Иван, солдатский сын. Позвал старуху, дает ей денег и просит: «Поди-ка, бабушка, на рынок, закупи, что надобно, да послушай, что промеж людьми говорится, нет ли чего нового?» Старуха сбегала на рынок, закупила разных припасов, послушала людских вестей, воротилась и сказывает: «Идет в народе такая молва. Был где у нашего царя большой обед. Сидели за столом королевичи и посланники, бояре и люди именитые. В те поры прилетела в окно каленая стрела и упала посередь зала. К той стреле было письмо привязано от другого змея двенадцатиглавого. И пишет змей: «Коли не вышлишь ко мне среднюю царевну, я твое царство огнем сожгу, пеплом развею. Нынче же повезут ее бедную к синему морю, к серому камню». Иван, солдатский сын, тотчас же оседлал своего доброго коня, сел и вскакал на взморье. Говорит ему царевна: «Ты зачем, добрый молодец? Пущай, моя очередь, смерть принимать, горячую кровь проливать, а тебе за что пропадать? Не бойся, красная девица». Только успел сказать, летит на него лютый змей, огнем палит, смертью грозит. Богатырь ударил его острую саблею и отсек все 12 голов. Голову положил под камень, туловище в море кинул, а сам домой вернулся. Наелся, напился и опять залег на 3 дня на 3 ночи. Приехал опять водовоз. Увидал, что царевна жива, посадил ее на телегу, повез в дремучий лес и принялся нож точить. Спрашивает царевна, зачем нож точишь? А я нож точу, тебя резать хочу. Присягни на том, что скажешь отцу, как мне надобно, так я тебя помилую. Царевна дала ему клятву. Он привез ее во дворец. Царь возрадовался и пожаловал водовоза генеральским чином. А Иван, солдатский сын, пробудился от сна на четвертые сутки и велел старухе на рынок пойти и довести и послушать. Старуха сбегала на рынок, воротилась назад и сказывает. Третий змей появился, прислал к царю письмо, а в письме требует «вывозите меньшую царевну на съедение». Иван, солдатский сын, оседлал своего доброго коня, сел и поскакал к Синему морю. На берегу стоит прекрасная царевна, на железной цепи к камню прикована. Богатырь ухватил цепь, тряхнул и разорвал, словно гнилую бечевку. После прилег красный девиц на колени. «Я посплю, а ты на море смотри, как только туча взойдет». Ветер зашумит, море всколыхается, тотчас разбуди меня, молодца. Царевна начала на море глядеть. Вдруг туча надвинулась, ветер зашумел, море всколыхалось, и синее море змей выходит, в гору подымается. Стала царевна будить Ивана, солдатского сына, толкала, толкала, нет, не просыпается. Заплакала она слезно и капнула горячая слеза ему на щеку. Оттого богатырь проснулся, побежал к своему коню, а добрый конь на полоршина под собой земли выбил копытами. Летит двенадцатиглавый змей, огнем так и пышет. Взглянул на богатыря и воскликнул: «Хорош ты, пригож ты, добрый молодец! Да не быть тебе живому, съем тебя и с косточками!» «Врешь, проклятый змей, подавишься!» И начали они биться смертным боем. Иван, солдатский сын, так быстро и сильно махал своею саблею, что она до красна раскалилась, нельзя в руках держать. Взмолился он царевне: «Спасай меня, краснодевица, сними с себя дорогой платочек, намочи в синем море и дай обернуть саблю». Царевна тотчас намочила свой платочек и подала доброму молодцу. Он обернул саблю и давай рубить змея. Срубил ему все 12 голов. Голову тебе под камень положил, туловище в море бросил, а сам домой поскакал, наелся, напился и залег спать на трое сутки. Царь посылает опять водовоза на взморье. Приехал водовоз, взял царевну и повез в дремучий лес. Вынул нож и стал точить. «Что ты делаешь?» — спрашивает царевна. «Нож точу, тебя резать хочу. Скажи отцу, что я змея победил, так помилую». Устрашил красную девицу. Поклялась говорить по его словам. А меньшая дочь была у царя любимая. Как увидел ее живою, ни в чем невредимую, он пуще прежнего возрадовался и захотел водовоза жаловать, выдать за него замуж меньшую царевну. Пошел про то слух по всему государству. Узнал Иван, солдатский сын, что у царя свадьба затевается, и пошел прямо во дворец. Потом пир идет, гости пьют и едят, всякими играми забавляются. Меньшая царевна глянул на Ивана, солдатского сына. Увидала на его сабле свой дорогой платочек, вскочила из-за стола, взяла его за руку и говорит отцу: «Государь, батюшка, вот кто избавил нас от змея лютого, от смерти напрасная, а водовоз только знал нож точить, да приговаривать, я где нож точу, тебя резать хочу». Царь разгневался, тут же приказал водовоз повесить, а царевну выдал замуж за Ивана, солдатского сына. И было у них веселье великое. Стали молодые жить, поживать да добра наживать. Пока все это делалось с братом Ивана, солдатского сына, с Иваном царевичем, вот что случилось. Поехал он раз на охоту, и попался ему олень быстроногий. Иван-царевич ударил по лошади и пустился за ним в погоню. Мчался и выехал на широкий луг. Тут олень с глаз пропал. Смотрит царевич и думает, куда теперь путь направить. Глядь, на том лугу ручеек протекает, на воде две серые утки плавают. Прицелился он из ружья, выстрелил и убил пару уток. Вытащил их из воды, положил в сумку, поехал дальше. Ехал, увидел белокаменные палаты, слез с лошади, привязал ее к столбу и пошел в комнаты. Везде пусто. Нет ни единого человека, только в одной комнате печь топится, на шестке стоит сковородка, на столе прибор готов, тарелка и вилка и нож. Иван-царевич вынул из сумки уток, ощипал, вычистил, положил на сковородку и сунул в печку, зажарил, поставил на стол, режет да ест. Вдруг, откуда ни возьмись, является к нему красная девица, такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером написать, и говорит ему: «Хлеб, соль, Иван-царевич». «Милость просим, красная девица, садись со мной кушать. Я бы села с тобой, да боюсь, у тебя конь волшебный». «Нет, красная девица не узнала. Мой волшебный конь дома остался. Я на простом приехал». Как услыхала эта красная девица, тотчас начала дуться. Надулась и сделала страшною львицею, разинула пасть и проглотила царевича целиком. Была то непростая девица, была то родная сестра трех змеев, что побиты Иваном солдатским сыном. Вздумал Иван солдатский сын про своего брата, вынул платок из кармана, утерся, смотрит, весь платок в крови. Сильно он запечалился. «Что за притча? Поехал мой брат в хорошую сторону, где б ему царем быть, а он смерть получил». Отпросился у жены и тестя и поехал на своем богатырском коне разыскивать брата Ивана-царевича. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, приезжает в то самое государство, где его брат проживал. Расспросил про все и узнал, что поехал ли царевич на охоту, да так и сгинул, назад не бывал. Иван, солдатский сын, той же самой дорогой поехал охотиться. Попадается ему олень быстроногий, пустился богатый за ним в погоню, выехал на широкий луг, олень с глаз пропал. Смотрит, на лугу ручеек протекает, на воде две утицы плавают. Иван, солдатский сын, застрелил уток, приехал в белокаменные палаты и вошел в комнаты. Везде пусто, только в одной комнате печь топится, на шестке сковородка стоит. Он зажарил уток, вынес на двор, сел на крылечке, режет да ест. Вдруг является к нему красная девица: «Хлеб, соль, добрый молодец, зачем на дворе ешь?» Отвечает Иван, солдатский сын: «Да в горнице неохотно, на дворе веселей будет. Садись со мною, красная девица». «Я бы с радостью села, да боюсь твоего коня волшебного». «Полно, красавица, я на простой лошаденке приехал». Она и поверила, и начала дуться, надула страшную львицею и только хотела проглотить доброго молодца, как прибежал волшебный конь и обхватил ее богатырскими ногами. Иван, солдатский сын, обнажил свою саблю острую и крикнул зычным голосом: «Стой, проклятая! Ты проглотила моего брата Ивана Царевич! Выкинь его назад, не то изрублю тебя на мелкие части!» Львица и выкинула Ивана Царевич, сам-то он мертвый. Тут Иван, солдатский сын, вынул из седла два пузырька с водою, целящий и живой. Взбрызнул брата целящей водою, плоть мяса срастается. Взбрызнул живой водой. Царевич встал и говорит: «Ах, как же долго я спал!» Отвечает Иван, солдатский сын: «Век бы тебе спать, если б не я!» Потом берет свою саблю и хочет трубить львице голову. Она обернула с душой девицей, такую красавицей, что и рассказать нельзя. Начала слезно плакать и просить прощения. Глянул на ее красу неописанную, смиловался Иван, солдатский сын, и пустил ее на волю вольную. Приехали братья во дворец, сотворили трехдневный пир, после попрощались. Иван-царевич остался в своем государстве, а Иван, солдатский сын, поехал к своей супруге и стал с нею поживать в любви и согласии.